Часть вторая. Не знаю, сам посмотри. Посмотрел в наружную камеру наблюдения и обнаружил, что внутренние ворота ангара открываются. Около них был один из пятерки. Остальные по-прежнему находились в боте. Когда ворота открылись, в ангар осторожно зашли двое из СБ. Одного я сразу узнал. Это был Кар, который приходил к нашему ангару и с которым общался частный детектив. СБшники. Только их нам не хватало. Они нам точно не нужны. Что им здесь понадобилось? Судя по всему, этот Кар помогал клану, прикрывая продажу рабов на станции, как и захват линкора. Может, стоит поговорить с ним? Нам это ничего не даст, я тебе уже объяснял, почему. СБшники зашли в ангар и разговаривали с встречавшими. Когда ворота в ангар закрылись, произошло событие, которого я совсем не ожидал. Второй СБшник сделал резкое движение рукой, и встречающий повалился на пол с перерезанным горлом. Вот это поворот! Что это было? СБшник его прикончил. За что? Сам ничего не понимаю. Судя по всему, у них маленький междусобойчик намечается. У СБшников нет шансов. Вдвоем против четырех бывших десантников? Совсем не вариант. Вот только когда я посмотрел на происходящее внутри бота, ничего не понял. Все четверо сидели также на своих местах и никак не реагировали на небольшую проблему, произошедшую с одним из них. Мне раньше казалось, что они просто дремлют после перелета. Но теперь у меня зародились смутные подозрения. Нет, только не это. Что случилось? Посмотри на главу клана и остальных. Они никак не реагируют на СБшников. Похоже, этот пятый их вырубил. Это плохо. Почему? Нам нужен глава клана. А у меня есть подозрение, что он мертв. У мертвеца уже ничего не спросишь. Прикрой меня орудиями бота на всякий случай. Придется прикончить СБшников. Хорошо. Нажал на открытие крышки багажного отделения и вколол себе обезболивающий укол. СБшники уже проникли внутрь бота через раскрытую дверь. На них никто не среагировал. Кара интересовал бывший глава клана. Он подошел к нему и стал обыскивать его одежду. Второй занялся этим же, но уже с другим. Все из клана были одеты в доспехи планетарного десанта. В этих аширских доспехах я совсем не разбирался, но база по оружию пометила их как доспех планетарного десанта Орна и отнесла к среднему классу защищенности, одновременно отметив для меня их слабые места. Впрочем, это было уже неважно. Этот Кар недолго возился с доспехом главы клана и смог его расстегнуть, после чего достал оттуда мешочек и стал обыскивать карманы комбинезона. Он что-то нашел. Я не понял. Но я сильно удивился второй раз за несколько минут. Неожиданно для меня второй СБшник снова взмахнул своим ножиком, и уже Кар с ножиком в спине отправился на перерождение. Сам занял позицию на крыше над входом в бот, но теперь пришлось резко поменять планы. «Мила, врубай глушилку», — сказал ей. «Готово». Спрыгнул вниз и, повиснув на верхней части двери, бесшумно проник внутрь бота. Второй СБшник поднял мешочек, который забрал Кару главы клана, и смотрел, что внутри. В этот момент мой клинок отправил его туда же, куда он только что отправил своего начальника. «Наверное, они там скоро встретятся, и им будет что обсудить». Сам я подошел к бывшему главе клана, снял аптечку со скафандра и поднес ему к шее. Аптека отказалась ему что-то вколоть, констатировав смерть. «Алекс, это я». Она зашла внутрь бота. «Мила, ты накаркала». «Везет, везет. Глава клана сдох». «Туда ему и дорога». «Как мы что-то узнаем теперь?» «Они все мертвы?» «Все. Не нужно было последнего убивать. Он никто и зовут никак. Этот Кар мог что-то знать. А этот тупой, как пробка, и кроме жажды наживы в нем ничего нет. Не смотрел, что в мешочке? Что там может быть? Камни, конечно. Много?» «Не знаю. Ты осторожнее здесь. Неизвестно, какой яд он использовал. Думаю, он в алкоголь что-то подмешал. Он его сам пил. Значит, у него есть противоядие». «Точно. Нужно обыскать его. Тащи его в бот. Нужно улетать отсюда». «Думаешь, за воротами еще СБшники?» «Думаю, что они были вдвоем, но скоро их начнут искать, и нам нужно быстрее убираться отсюда, пока все тихо».